Глава 10. Синхронизация 10,15%. К концу второго дня вынужденного отпуска мне даже понравилось. Времени было вагон, хватало и на качалку, и на погулять, и на серфинг в интернете. Выяснил, что сеть уверенно ловится и в зимнем саду тоже, так что брал планшет с собой, устраивался поудобнее на скамеечке под сенью пальм и погружался в увлекательное чтиво. Кибернетические механизмы, роботы, искусственный интеллект, способный управлять целым кластером различных устройств. Дорогущие, зараза. Даже на Земле это устройство 2 ляма зелеными стоил. Умножить на 2 – доставка, плюс интерес компании, и выходило 4. Много? Много. А если в колониальных монетах? Всего-то 400 тысяч. Наш енот и то дороже. И если появится возможность размещать заказы на оборудование, надо брать. Главное, чтобы энергии хватило. Мини-ГЭС – это, конечно, сила, но и она конечна. А заполучить вторую такую же могло и не получиться. Эксперты со специализированных форумов советовали озаботиться покупкой больших аккумуляторов и блоком солнечных панелей или ветрогенераторов. В принципе, и то, и другое на нашей экзопланете присутствовало. И солнце днем завались, и ветер дует. Только те же сталкерзы предпочли тянуть до своего оазиса линию электропередач из центра, а не собственную энергетику развивать. Компания охотно продавала излишки и очень нервно относилась к тем, кто хотел нагадить клану и нарушить лэб. Думаю, можно и к нам будет такую протянуть. Единственное, сделать это можно будет после того, как долина с пещерой перейдет в собственность семьи. Все-таки нас реально очень мало. И в случае серьезной зарубы с каким-нибудь мощным кланом, нам и пулеметы с гранатометом не помогут. Патроны рано или поздно кончатся, парням придет срок выходить с сеанса связи, и адью, потеряем и базу, и источник доходов. Так что либо кардинально увеличивать численность клана, что влечет за собой опасность обзавестись засланным казачком, либо сидеть тихо и не отсвечивать. Ну или вынудить таки компанию передать нам права на долину. Тогда даже если нас выкурят из норы, война на этом не закончится. Уничтожить ретранслятор, использовать партизанскую тактику, и однажды враги просто закончатся. И это еще я о пехотных минах не говорю. Будет земля нашей, будем иметь полное право заминировать там все подходы к чертям собачьим. Тогда нам и стрелять не придется, сами передохнут. Снова погулял по крыше. Заметил, что для посещения операторами была доступна только та ее часть, что смотрела в сторону гор. Другая часть, с которой можно было бы рассмотреть дорогу и КПП санатория, была отгорожена сетчатым забором. Судя по всему, туда был отдельный подъем, но где именно он располагался, я не рассмотрел. Зато прекрасно разглядел окружающие нашу уютную долину горы. Практически отвесные скалы, куда без альпинистского снаряжения не забраться. А на вершинах наверняка установлено столько всяких сенсоров, что подобраться к нам оттуда нечего и мечтать. Почувствовал себя будто в безопасной норе. Уж на что способен снайпер-профессионал, я отлично знаю. Только без шанса. Ни единой подходящей позиции в окрестностях я не высмотрел. Зато удалось увидеть краешек, буквально уголок, приподнятый над запретной крышей платформы для вертолета. Саму машину не увидел, но если эти продуманные ребята так все хитро здесь устроили, то и для летательного аппарата могли крытый ангар на крышу присобачить. Тогда появление закрытой части себя оправдывало. Нечего операторам возле вертолета тереться. Авиация не терпит лишних людей. Вообще, конечно, на Алтае здорово. Воздух какой, и тишина. Пахнет травами, влагой и сосновой смолой. Даже немного жаль курящих людей, мимо них половина очарования горного края проходит. Отписался Андрюха, он договорился с мамой, она его прикроет от гнева компании, если будет нужно. Я, в принципе, и не сомневался, что так будет. Но какой-то червячок сомнений все-таки присутствовал. Чужая душа потемки. Народная мудрость не на пустом месте появилась. За себя не переживал совершенно. Что они мне сделают? Оштрафуют? Так я до сих пор так ни разу и не заглянул в банк, где мне зарплатный счет открыли. Понятия не имею, сколько там денег уже накопилось. Да и не рассчитывал на них никогда. Живу на всем готовом. Кормят, поят, развлекают, одевают. Чего еще желать? Свобода, если только. Накатывает иногда. Кажется, будто я не в секретном медицинском центре международной мегакорпорации нахожусь, а в какой-то экспериментальной тюрьме. Мне рассказывали, как в скандинавских странах отбывают наказание. Очень похоже на наш санаторий. Уволят? Тоже не заплачу. Жаль будет, что в колонию больше не попаду. Ну так форум есть. Объясню парням ситуацию. Надеюсь, поймут. Гадить семье начнут. Так это палка о двух концах. Еще большой вопрос, кто кому хуже может сделать. Доступ в сеть у меня есть. Могу ведь и в мировые СМИ сенсацию закинуть. Еще бы придумать способ, как фото и видео из чучела в земной интернет перекинуть. Было бы вообще все прекрасно. Да и что такое гадить? Среди менеджеров компании нет единства. Это вам не маленький клан. Это огроменная структура, где сотни всевозможных отделов и департаментов. И если для одних я стану персоной нон-грата, то для других – героем. Думается, тот же Морган, если в силу войдет, без покровительства не оставит. Он, конечно, хмырь тот еще, классический британский сноб, да еще и контрабандист. Но и добро должен помнить, а я уже немало ему помог. Да и сейчас эта ситуация при должной сноровке Моргану в плюс запишется. В конце концов, первая экспедиция, которую вроде как он организовывал, закончилась оглушительным успехом. А вторая, где со всех сторон уши его начальника торчат, вот-вот пшиком обернется. Еще пара дней на экзопланете начнется ночь, и зарядить роботов будет не отчего. Придется ждать утра, а это еще 4 земных дня. Итого неделя мимо. Могло так выйти, что я ошибался, что руководству компании и не нужен результат вот прямо сейчас, что по большому счету эта поездка не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Только зачем тогда тратить серьезные деньги на заведомо проигрышное мероприятие? Роботы, танк, админские волли, наши два андроида – все вместе миллион монет как минимум. Компания богата, но 10 лямов вечно зелеными – хоть для кого существенная сумма. На всякий случай не стал расписывать на форуме семьи суть происходящего. Я, конечно, не специалист, но что-то не особо верилось в полную конфиденциальность. Мне казалось, что нет ничего проще установить на мой планшет какую-то программу, передающую наблюдателям информацию. Где, на каких сайтах я был, какие кнопки нажимал, какой текст писал. Проверить-то устройство я все равно бы не смог. Во-вторых, смущало установленное в голове устройство. Быть может, там, в колонии, я и мог чувствовать себя в относительной информационной безопасности. Отслеживать переговоры десятков тысяч операторов, считывать личные сообщения – на это требуются просто неприлично огромные ресурсы. Сверхмощный компьютер, сверхумные следящие программы, тысячи спутников, в конце концов. На Земле же, да еще в замкнутом мирке санатория, нейросеть легко могла передавать информацию наблюдателям. Им ведь и не нужно было следить за всеми сразу. Не все из санаторских операторов ввязывались в какие-нибудь мутные игры с компанией. Подозреваю, я такой единственный, и присматривать за мной сам Бог велел. Хотя, с другой стороны, начальник Моргана не великая шишка в структуре компании. И если даже он смог принудить СБ следить за мной, то это уже откровенной паранойей попахивало. Ну и позволить себе отнестись к этому вопросу легкомысленно я не мог. Как известно, параноики дольше живут. Сообщение системы. Оператору Лису следует немедленно пройти в медицинский блок центра, застала меня за завтраком. Мигающая алым строка заслоняла половину поля зрения и мешала, но я ни единым движением не выдал, что тороплюсь. Спокойно доел, выпил свой чай, промокнул губы салфеткой и только тогда поднялся. И в дороге тоже заставил себя идти медленно. В конце концов, я их реакции дольше ждал. Сейчас, когда до наступления ночи в колонии оставались считанные часы, я им нужен больше, чем они мне. Мы-то с Андреем в крайнем случае могли просто бросить танк с наглой археологиней, да и уйти на базу клана пешком. Да, сотня верст – это путешествие не на одну смену, и пришлось бы тащить на себе ретранслятор. Ну так и что? Ходили же мы с Серегой вокруг центра, и от места раскопок с трехмерным могли уйти. Местом, куда меня таким экстравагантным способом вызвали, я тоже не обманывался. Во-первых, медблок – это не только, собственно, медицинское оборудование, но и капсулы дальней связи. И если у них стоит задача как можно быстрее засунуть меня в сеанс, место переговоров идеально. Во-вторых, отлично помнил, кто мой доктор. И что Розенбаум не только врач, но и штатный сотрудник службы безопасности. Есть большая разница, притащить меня в офис СБ для беседы или попробовать уговорить в медблоке. В первом случае появляется официальная претензия компании к оператору Лису. Во втором – демонстрация готовности договориться по-хорошему. Намек более чем прозрачный. Вторым намеком было то, что на встречу со мной пришел только Розенбаум. Это не пренебрежение, нет. Это не значит, что руководство посчитало проблему слишком мелкой, чтобы привлекать к ее решению кого-то рангом повыше. Просто с доктором я уже хорошо знаком, налажен, так сказать, контакт. А в присутствии чужого человека мои реакции могли стать непредсказуемыми. Важен был уже тот факт, что со мной решили договориться, а не тупо прогнуть до хруста. Я оценил. «Господин Лис», — поприветствовал меня врач и тут же демонстративно вильнул глазами в сторону висящей под потолком видеокамеры. «Мне получено выслушать ваши претензии и отыскать пути решения кризиса. Скажу банальные вещи, но компании действительно нужен и важен каждый оператор. И сотрудники компании нацелены на сотрудничество, а не на эскалацию конфликта». «Приятно слышать», — криво усмехнулся я, продолжая отыгрывать роль обиженного. «Не могли бы вы описать в двух словах суть претензий?» Правая бровь доктора чуточку дрогнула. Обычно он так рефлекторно делал, когда хотел сказать что-то действительно важное. «Претензий?» – пыхнул я. «Разве я могу иметь какие-то претензии? Я просто в шоке. Эта экспедиция меня... нас просто доконала. Никакого сравнения с первой. Никакого. Насколько все было отлично организовано в той, настолько же отвратительно в этой. Словно бы этим занимались совсем разные люди». Розенбаум прочистил горло и слегка улыбнулся. «А у меня от сердца отлегло. Только что я получил право гасить одного из менеджеров среднего уровня по полной». «Компании все-таки требуются подробности». «Подробности? Да их сколько угодно!» – вскричал я. «Кто решил, что носителем для специалиста станет робот администрации? Это в относительно цивилизованных условиях базы Волли что-то могут». «Волли?» – засмеялся док. «Вот, значит, как операторы называют малых мобильных юнитов. Действительно похоже». «Так вот», — продолжил я, — «там же, за сотню километров от центра, в условиях сильно пересеченной местности, требуется что-то более проходимое. Да даже стандартный андроид операторов вполне сгодился бы. И нам не пришлось бы нести носитель специалиста к месту работы практически на себе». «Признаю, это разумно», — подбодрил меня врач. «Второе. Роботы-шахтеры. Нам было загружено 8 киберов, очень хорошо умеющих рыхлить грунт. И ни единого способного этот самый рыхлый грунт отгребать. Ну как, скажите, можно было готовить оборудование, даже не поинтересовавшись техническими параметрами?» «Возможно, организатор вылазки рассчитывал, что вы, операторы, станете выполнять ряд функций», — решился на легкую провокацию Розенбаум. «А разве наши носители оборудованы каким-то подходящим инструментом?» – удивился я. «Чем мы должны были работать? Руками землю отгребать? Так мы там на несколько месяцев застрянем. Поверьте, это время я мог бы истратить на более продуктивную деятельность и куда более прибыльную». «И тем не менее», – качнул головой врач, – «если бы вам озвучили достойную оплату труда, смогли бы вы заменить часть недостающего оборудования?» «Почему нет?» – улыбнулся я. «Мы с напарником изначально были настроены на сотрудничество. Доставили носитель специалиста и роботов к нужной точке. Обеспечили безопасность, уничтожив стаю агрессивных существ. Приготовили имеющуюся технику к работе». «Это понятно», – кивнул док. «Колониальная администрация знает и ценит ваш вклад в программу колонизации. Однако сейчас нам нужно в первую очередь решить проблему локального характера. Работы на объекте требуется продолжить. Это очень важно для компании и программы в целом». «Ничего не имею против», – пожал я плечами. «Продолжайте, кто же вам не дает?» «Вы же понимаете, господин Лис, что без вашего с оператором трехмерным участия работы не могут быть продолжены». «Я открыт для предложений», – хмыкнул я. «Администрации придется хорошо подумать и предложить мне что-то действительно стоящее, чтобы у нас появился стимул. Пока же я вижу только попытку выехать на чужом горбу». «Кто-то облажался, док, и теперь желает выставить нас с напарником виноватыми». «Мне кажется, вы видите ситуацию в несколько пессимистичном ключе». «А мне кажется, док, что нам на шею хотят сесть и свесить ноги». «У вас уже есть пожелания по достаточному стимулированию?» После долгой на целую минуту паузы отмер, наконец, мой собеседник. Я не разглядел наушник у него в ухе, но был абсолютно уверен, что таковой присутствует. И что врачу прямо в тот самый момент передавали инструкции. А это значит что? Это значит, что должен был начаться торг. И он начался. Я умножил все хотелки на 3 и озвучил. Розенбаум явно офигел от моей наглости, но исправно доносил ее до руководства. В детстве этот процесс назывался игрой в сломанный телефон. Здесь же дело здорово облегчалось наличием камеры скрытых микрофонов. Человек, имеющий право принимать решения, слышал мои слова в тот же миг, как я их говорил. Плюс несколько секунд на обдумывание и передачу нового варианта доктору в ухо. В итоге сошлись на том, что семье отходит не только долина, но и устье ручья с участком вдоль реки. Зачем нам был нужен этот кусок чужедальней земли, я понятия не имел, но раздавали, глупо было отказываться. Кроме того, компания брала на себя обязательство купить и доставить в центр 2 универсальных шахтерских робота с комплектом ЗИП для каждого и блок ИИ для их обучения и контроля. Плюс со склада центра нам должны были выделить еще пару все равно не использующихся мини-ГЭС с комплектами проводов. Нас бы в принципе устроило и одно такое устройство, но изначально я требовал 3, а они не стали спорить особенно сильно. Приборы все равно уже были доставлены на планету, занимали место на складах с перспективой там же и заржаветь. Еще лично нам с трехмерным компания по итогу экспедиции обещала премию в размере 200 тысяч монет. Учитывая, что нигде кроме колонии мы эти средства истратить не могли, такое себе приобретение. Деньги давно уже для нашей банды не проблема. Золотая пещера нас ими исправно снабжала. Взамен мы с Андрюхой должны были обеспечить бесперебойную работу экспедиции, своевременную подзарядку роботов, включая Волли. Самым неприятным обязательством было необходимость заменять собой копалок. В танке было припасено пара железных лопат, и нам с трехмерным пришлось копать. Прямо по сердцу прошла волна ностальгии по армии. Сколько же земельки я на срочке перекидал? 100 кубов? 1000? Копать от забора и до обеда – это не фигуральное выражение. Это суровая реальность обычных пехотных подразделений. Потом уже, когда попал в школу снайперов, земляные работы остались в прошлом. Началась совсем другая история.